Глава 4. Я парила на разноцветных волнах, сотканных из крошечных капелек. Кажется, эта магия Наара убаюкивала меня, ласкала, скользила подо мной, расходилась яркими капельками, так приятно покачивая. Потом капельки внезапно разделились и собрались в разноцветные нити. Красные, желтые, синие, зеленые, самые разные. Я потянулась и перевернулась, принимая вертикальное положение. Захотелось шагнуть на дорожку из нитей. У меня получилось. Я очутилась на этой дорожке из сложенных вместе нитей. Местами они соединялись, даже переплетались, а местами расходились в разные стороны так, что в дорожке появлялись довольно заметные дыры. Как любопытно! Я зашагала по дорожке. Она пружинила под моими ногами, но без труда выдерживала вес. А может, у меня и не было веса в этом странном месте? С любопытством осмотрелась. Надо же! Все пространство вокруг заполнено множеством нитей, переплетающихся и расходящихся во все стороны. Мне захотелось узнать, есть ли конец у этого пространства и куда ведут нити. Снова зашагала по дорожке. Какое-то время просто шла, но ничего не менялось. Так не пойдет. Не хочу бродить вечно. Подпрыгнула, ухватилась за нить повыше, начала карабкаться. Ощущение было такое, будто я вправду ничего не весила, а нити, отзываясь на мои прикосновения, тихонечко звенели. Я взбиралась все выше и выше и, наконец, увидела космос. От потрясения ослабила хватку. Нить выскользнула из пальцев, и я сорвалась. Сердце ухнуло в пятки. Вот только никакого падения за этим не последовало. Спустя мгновение осознала, что парю на прежней высоте. Оттолкнувшись уже от воздуха, поднялась выше, а потом еще выше и еще. Прямо передо мной раскинулось сверкающее полотно судьбы. Оно наложилось на мир, чуть изогнутый подо мной из-за высоты. Кажется, нам рассказывали, что наш мир — это шар. Да, похоже, будто я смотрю на часть шара, заполненную разноцветными нитями. Над шаром космос. Бесконечные просторы и далекие звезды. А это что такое? От космоса нас будто что-то отделяет. Странная дымка, похожая на облако. Уже не разноцветное, сероватое, нет, даже стальное. Я потянулась к дымке и ощутила, как разряд прошелся по телу. Больно? Что это такое? Тут же отдернула руку. Поплыла вдоль нитей судеб, над ними и под дымкой, не касаясь ее. А потом меня подхватила неведомая сила, встряхнула, закружила и выбросила в еще более странном месте. Наар? Поразилась я. Мужчина стоял ко мне спиной. Я успела увидеть только длинные до лопаток черные волосы. Он тут же накинул на голову капюшон и повернулся ко мне. «Раяна, что ты здесь делаешь?» Я осмотрелась. Для начала не помешало бы понять, где это здесь. Прозрачный пол, но твердый, под ногами не прогибается. Стекло? За этим прозрачным полом виден мир и нити судеб, а над головой все та же стальная дымка. Сквозь нее можно рассмотреть космос, но как-то приглушенно. «Наар!» — мой голос дрогнул. «Я? Это не сон?» «Ты думала, что спишь?» «Ну да, я ведь не просыпалась, кажется». «Кажется? Раяна, ты шляешься непонятно где и веришь, что все это происходит во сне?» — поразился Наар. — Значит, не сон? — Нет, это происходит наяву. Вот теперь я окончательно проснулась. Вдруг поняла, что ощущения перестали быть смазанными, туманными и сделались невероятно четкими. Похоже, я путешествовала в полусне, а последний рывок окончательно меня разбудил. — Наар, где мы? — На границе. — На какой границе? — «Между нашим миром и другими мирами». «Значит, другие миры все-таки существуют», – оживилась я. «Конечно. Ты же знаешь, что боги ушли в другие миры». «Это просто легенда». «И все же легенда правдива». Я замолчала, пытаясь осмыслить происходящее. Красиво здесь, бескрайние просторы, упоительная высота, весь мир под нами, наполненный нитями судеб. Красиво, но странно и крайне непривычно. А еще я отчетливо вижу, что сюда нити судеб не дотягиваются. Их нет ни у меня, ни у Наара. Что за стальная пыльца над головой? Дымка, облако. И кто ты такой, Наар? Он не спешил отвечать. Я добавила, внезапно вспомнив. Надзиратель! Тебя так назвали покровители! Ты только что ответила на свой вопрос. В голосе Наара зазвучала грусть. Эта магическая дымка не выпускает нас. Отделяет наш мир от остальных миров. А я надзиратель. Я присматриваю за всеми жителями мира. «Это тюрьма!» — потрясенно выдохнула я. «Мы все в тюрьме!» «Верно, Раяна». «А ты? Ты пришел из другого мира? Тебя сюда привели, чтобы ты за нами следил, чтобы никто из нас не мог выбраться?» «Не совсем так. Похоже, пришло время нам с тобой поговорить». Кажется, Наару совсем не хотелось об этом говорить, но он принял решение. Рядом с ним внезапно появился диван. Самый обычный диван, дорогой, конечно, и все же просто обычный диван, который вдруг появился на границе мира. Там, откуда можно смотреть на полотно судьбы, на весь мир и на космос за дымкой. «Присаживайся», — предложил Наар. И я не стала отказываться, к тому же ноги перестали держать. А садиться на прозрачный пол казалось еще более странным, чем воспользоваться диваном. Я опустилась, почти упала на сиденье. Наар присел рядом. «Наар, надзиратель, поразительно!» Какое-то время он молчал, видимо, собираясь с мыслями. Я не торопила, готовясь к очередным потрясениям. Наконец Наар заговорил. «В нашем мире было несколько богов. Они и создали этот мир. А я был первым их созданием». Я ошеломленно уставилась на него. «Первое создание? Создан самими богами сразу после того, как был создан мир? Каким-то образом мне удалось осознать, принять возраст Архата. Но возраст Наара — это нечто непостижимое, как и он сам». «Потом были стихии и духи стихий, потом были люди», — продолжил Наар. «Боги позволили миру развиваться самостоятельно. Они не хотели вмешиваться. Может быть, зря. Потому что им не понравилось, куда повернуло это развитие. Время шло, многое происходило в мире, многое менялось. Однажды боги сказали, что им не нравится происходящее в мире, что так не должно быть. Появились покровители, и сила их настолько возросла, что почти сравнилась с божественной. Это тоже богам не понравилось. Они никогда и никого не принимали за равных себе. А потому решили уйти и построить вокруг мира клетку, чтобы обитатели этого мира не смогли его покинуть. Никогда. Меня же боги оставили присматривать за обитателями. Вмешиваться, но менять ход основных событий я не имею права, потому что я всего лишь надзиратель, не бог и не вершитель судеб». «Но при этом ты можешь влиять на судьбы?» «Могу, но мне запрещено. Я не могу вмешиваться в жизни смертных. Однако могу вмешиваться, когда в ход идут такие силы, как хаос, или силы покровителей, тоже до определенных границ». «Сила есть, но воспользоваться ею в полной мере нельзя», — я задумчиво покачала головой. «Именно так». «Значит, клетка?» «Да». «И ты наш надзиратель?» «Да». «Ты сказал, нас никогда не выпустят?» «Не выпустят. Боги так сказали, и я склонен им верить. Но так было до тех пор, пока не появилась ты». «Но что может изменить хаос? Разорвать клетку?» «Разорвать магические путы у тебя не получится. Даже хаос на это не способен. Однако хаос слишком сильно может поменять все вокруг. Весь наш мир. а непредсказуемые изменения могут привести к непредсказуемым последствиям». «Но зачем? Зачем, Наар? Вот скажи мне, живем мы в этом мире, ничего не знаем о других мирах. Разве здесь плохо? Разве так уж важно путешествовать по другим мирам? Да, если задуматься, это клетка, тюрьма. Но неужели так важно посетить другие миры? Наша тюрьма большая и очень даже неплохая. Я бы сказала, красивая. В общем, к чему я? Мне нравится наш мир». «Это говоришь ты, но не все считают так же, как ты». «Покровители, они хотят выйти из тюрьмы?» «Сама мысль о существовании тюрьмы для них невыносима. Не стану говорить за всех, но многие покровители строят планы о нарушении границы. Уже много веков покровители сменяют друг друга, пытаются найти выход, сломать преграду». «Аэрхат?» Я спросила это прежде, чем успела подумать и остановиться. «Поговори с ним сама». «Не собираюсь». «Как хочешь, я не настаиваю». Наар повел плечами. Он в своем репертуаре. И все же Наар рассказал гораздо больше, чем говорил за все время нашего знакомства. «Не представляю, как все это можно уложить в голове. Слишком трудно даже просто поверить. Сколько лет нашему миру?» «Тебе так важен этот вопрос? Сколько лет миру, сколько лет мне?» Наар улыбнулся. «Нет, наверное. Не говори. Буду спать спокойнее». «Тем более у тебя уже достаточно потрясений, чтобы начать бродить во сне», — хмыкнул Наар. «Я не знаю, как так получилось». «Вероятно, ты пробудила часть хаоса, которая до этого была тебе недоступна, а потом бессознательно этим воспользовалась». «Значит, теперь я смогу видеть полотно судьбы?» «Потренируешься и сможешь обязательно». «Я шла по нитям судеб?» «Да, по ним можно обойти весь мир. Это отдельное пространство, и законы здесь несколько иные. Не существует большей части ограничений физического мира». «Насколько знаю, ты в физическом мире умудряешься обходить ограничения». «Ты о чем?» «Я о влиянии на время». «О да, всего лишь маленький бонус», — отмахнулся Наар. «Страшно представить, каково его истинное могущество». «А мое? Как насчет моего могущества?» «Постой, Наар, но если ты говоришь, что появление хаоса может привести к непредсказуемым результатам, так могут считать и покровители? Они могут решить, что я помогу им выйти из тюрьмы?» «Не исключено». «А я должна им помогать?» «Ты ничего не должна. Делай только то, что захочешь». Успокоил. «Ну, конечно, сегодня я сразилась с одним покровителем и чуть не проиграла. Допустим, все дело в нехватке опыта, но все равно не представляю, как можно противостоять сразу нескольким покровителям. А если начнут давить и заставлять работать на них сразу все? Я ведь не выдержу, не справлюсь». Я судорожно вдохнула. «Похоже, мне стоит быть осторожной и пока не показывать всю силу». «Тем более всей силой ты пока не управляешь». «Значит, нужно быть осторожной вдвойне». «Соглашусь. До сих пор ты не была слишком осторожной». «Ты о чем? Ведь, кажется, только и делаю, что осторожничаю да скрываюсь». «О твоем сражении с покровителем ночи». «Он меня вынудил». «Нет, это было твое решение». «Не могу сказать, что оно неправильное. Ты поступила безрассудно, и все же толк был. Ты пыталась отстоять свою свободу. Это тоже важно». Я содрогнулась. «Как же все сложно! Слишком большие силы, и я часть этих сил. Уже не получится отстраниться или спрятаться. Сейчас остается только с ужасом догадываться, насколько серьезно все это». «Ты будешь рядом?» – спросила я. «Так важно сейчас услышать, что я не одна, что есть кто-то, кто поможет, кто на моей стороне». «Буду», — ответил Наар тихо. Я прикоснулась пальцами к его руке. Наар приподнял руку, отодвигая ее, и тут... «Ожог? до сих пор не зажил? Стоп, это ведь другая рука. Точно. Я схватила его руку, разглядывая ожог на ладони. В прошлый раз пострадала другая рука. Ерунда. Наар все-таки выхватил руку из моих пальцев. Об этом можешь не беспокоиться. И тебе пора возвращаться, маленькая путешественница. Я не успела ничего возразить. Магия Наара подхватила меня. В своей комнате я оказалась без него. Не знаю, было ли так уже ночью. Вернувшись к себе в комнату после разговора с Нааром, я доползла до постели и моментально погрузилась в сон. На этот раз уже самый настоящий, без путешествий по странным, неизведанным пространствам. А наутро, проморгавшись, я всматривалась в стены, потолок и пол, даже дверь. Всматривалась и пыталась понять, не чудится ли мне. Так смотришь, смотришь, и будто бы все по-прежнему, ничего не изменилось. Но стоит слегка расфокусировать взгляд, и начинают мерещиться какие-то вкрапления. Повсюду, по всем поверхностям, на стенах, на полу, на потолке. Я выбралась из постели и подошла к ближайшей стене. Коснулась рукой желтой капельки. Ничего. Ладно, следующая у нас синяя капелька. Ничего. Не понимаю. А если повторить то, что я уже делала на тренировках? Я сосредоточилась на желании увидеть нити судеб. Получилось! В первый миг, потрясенная увиденным и резким смещением восприятия, пошатнулась, почти опрокинулась на стену. К счастью, за нее все же придержалась. Я увидела их, нити судеб. Весь материальный мир сделался прозрачным. Стены исчезли, потолки, пол, все это исчезло. Зато были люди и нити судеб. Я видела сквозь стены, видела всех студентов в башне и тянущиеся сквозь них разноцветные нити. Эти нити уходили куда-то в пространство и там терялись, но я точно знала, что если захочу, смогу за ними проследить, увидеть, куда эти нити ведут, с какими переплетаются. Дыхание сбилось, по виску скользнула капелька пота. Важно держаться и не терять концентрацию. Сейчас, когда так колотится сердце, когда я так взволнована, это крайне сложно, и все же я не хочу упустить удивительную возможность. Аккуратно поворачиваюсь, чтобы посмотреть на свою комнату. Где находится стена, подсказывает рука. Да, я почти не вижу саму стену, она совсем прозрачная, но я чувствую ее, знаю, где она находится. А вот вкрапление... Много-много вкраплений, разноцветных капелек магии. Я узнаю эту магию. Она принадлежит Наару. И здесь, в этом странном пространстве, вкрапления не кажутся беспорядочными. Они образуют структуру. Где-то я видела нечто подобное. Правда, сделано это было из магии стихий. Защита! Точно! Это же магическая защита на всей моей комнате. Ее сделал Наар? Нужно будет обязательно его поблагодарить. Не отмахнулся от моих слов о желании чувствовать себя здесь в безопасности. Не бросался обещаниями. Ничего не говорил. Просто помог. А теперь, раз уж я увидела нити, стоит отыскать Койла. Интересно же, с кем связана его судьба? Может, как-то даже сумею прочитать, что-нибудь узнать? Я направила внимание за пределы комнаты. Комната моей соседки. Еще одна. Мне нужны за пределы башни общежития. Койл должен быть в Аравелле. Или для начала заглянуть в преподавательский корпус. Мне нужно спешить на пару. Ну еще разочек, дорогой. Или так быстро устал? Голоса незнакомых ребят донеслись до меня по нитям судеб. Комната одной из студенток в соседней башне. Студентка не одна, а вместе со своим парнем. Они обнажены, валяются в постели. А нет, не только валяются, они очень даже заняты. Я смутилась и резко отвернулась, чтобы этого не видеть. Пространство перед глазами поплыло. Толчок, и вот я уже снова в своей комнате. Никаких нитей не вижу. Все как обычно. И даже вкрапления защиты от Наара, если не приглядываться, стали незаметны. Проклятие! Угораздило же меня нарваться на развлекающуюся парочку. Между прочим, мне тоже пора на пары. Главное, что я начала видеть нити судеб, а значит, в любой момент можно будет повторить. Например, когда увижу Койла. Точно, нужно будет поглядеть, какая у него судьба и с чьей переплетается. Я поспешила освежиться, собралась и отправилась на пары. «Раяна?» – окликнула Наяна, когда я вошла в лекционную аудиторию. «Ты что-то хотела?» «Не только я. Мы все хотели». Рядом с Наяной стояли Ильва, Аллар и Гаэлан, вся наша компания. «Аллар? Он же не аристократ». «Мы тут подумали», – на этот раз заговорил Гаэлан. «И решили, что твое происхождение не имеет никакого значения. Мы остаемся прежними, несмотря ни на какие имена. А друг друга мы уже знаем. Так что ничего не меняется». Он пожал плечами. «Гаэлан хотел сказать, — добавила Ильва, — что мы приглашаем тебя сегодня вместе позаниматься. Нам разрешили на час занять тренировочную аудиторию и попробовать некоторые заклинания». «Мы заверили магистров, что заклинания будут простые и безобидные, но на самом деле еще хотели проверить парочку боевых», — шепотом сказал Гаэлан, заговорщицки мне подмигнув. «Отличная идея, ребята!» — я улыбнулась. «С удовольствием присоединюсь к вашей компании». Ребята тоже заулыбались. Похоже, им очень понравилось, что я сказала «наша компания». С этого момента обстановка в группе наладилась. Если до этого ребята еще пытались поделиться на новые компании в соответствии с открывшимися статусами, то теперь все вернулось на прежние места. Восстановились компании, какие сформировались еще на первом курсе, и были в этих компаниях как аристократы, так и безродные ребята. Кажется, на факультете ветра все как-то проще. Это огненные маги, слишком серьезные и порой агрессивные. А здесь мне определенно нравится. Не зря выбрала факультет ветра своим, как будто чувствовала. После пар на факультете ветра я по обыкновению отправилась на факультет огня. Правда, на большой перемене еще успела забежать в столовую. Больше я обедами не жертвовала. Совсем не хотелось окончательно отощать и превратиться в бесформенную доску. Так что ела сколько полагается, вернее, сколько требует организм, а в библиотеку успевала заходить после занятий. Теперь мой график, особо не отличающийся от графиков всех остальных студентов, это позволял. Я вышла из главного корпуса и вздрогнула, когда в небе с треском что-то прогрохотало. Подняла глаза, увидела молнию. Надо же, на совершенно чистом небе без единого облачка и вдруг гроза. Откуда она могла взяться? Чуть не заорала, когда у меня прямо перед лицом взмыло фиолетовое пятно. Я отшатнулась и взмахнула руками, пытаясь его отогнать. «Не надо! Не надо! Это я! Ты меня знаешь!» «Что?» Я присмотрелась к чудному явлению и узнала духа молнии. Небольшой, с ладонь величиной, светло-фиолетовый. Он походил на маленькую пушистую звездочку, а внутри него пробегают более яркие, насыщенные молнии. И глаза бусинки смотрят на меня. «Хаос! Хаос, я пришел предупредить!» «Не кричи!» – спохватилась я, завертев головой по сторонам. Совсем рядом проходили студенты, но были так увлечены разговором, что не обратили внимания ни на меня, ни на духа молнии, появившегося среди бела дня на одной единственной молнии. «Давай отойдем!» – сказала я и спряталась за угол здания. Дух молнии, как ни странно, последовал за мной. «Что ты хотела?» – спросила я. «Предупредить! Покровитель, он идет!» «Покровитель молний?» «Да, да!» – обрадовался дух моей сообразительности и запрыгал в воздухе, видимо, от переизбытка эмоций. «Он идет! За тобой!» «Как за мной? Что он хочет?» «Не знаю, но он идет!» Некоторое время я смотрела на духа, пытаясь решить, что со всем этим делать. Для начала с самим духом. «Спасибо за предупреждение!» «Я буду готова!» «Хорошо! Хаос должен быть готов!» И дух стремительно взмыл вверх, затерявшись где-то в небе. Что это было? Дух молний, тот самый, которого я спасла от садистского мага, решил мне помочь? Уже во второй раз? Предупредил о приходе покровителя молний? Не может быть! Духи не могут ослушаться своего покровителя и не предупреждают кого бы то ни было о действиях своего покровителя. Я прикрыла глаза и помассировала виски, пытаясь все это осмыслить. Наверное, Наар сказал бы, что я хаос, а в случае с хаосом, возможно, все. Наар перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Он не будет приходить мне на помощь каждый раз, но если дело выйдет из-под контроля, он обязательно придет. Наар будет рядом. В крайнем случае, я сама смогу его позвать. Он научил. Ну, а пока буду справляться сама. Это даже хорошо, что мне не стоит привыкать и от кого-то зависеть. Я все-таки продолжила путь на факультет огня. Зашла в аудиторию, заняла парту и даже что-то записывала, пока преподаватель рассказывал теорию. Не осознавала, но записывала, чтобы потом разобраться, когда смогу взять мысли под контроль. А пока они разбегаются, возвращаются к духу молний и покровителю. Зачем придет покровитель молний? Когда придет? Что ему нужно? И правильно ли я поняла, что дух хотел мне сказать? Может, это и вовсе бред моего невыспавшегося разума? Ведь половину ночи, как сказал Наар, шлялась непонятно где. Покровитель молний узнал, что я маг хаоса. Но как? И тут внутри похолодело. Я поняла. Покровители могут чувствовать все проявления своих стихий в любой точке мира. Пусть даже они могут что-то упустить, потому как невозможно прислушиваться в один момент ко всем ощущениям. Но когда я проводила хаос через духов молнии и воды, они не могли не заметить. Точно, теперь покровитель молнии и покровитель воды все знают. А если я задену хаосом землю или какое-нибудь растение, узнают и другие покровители. Покровитель солнца тоже может нагрянуть в любой момент. Хаос ведь проходил через солнечные лучи. Я чуть не взвыла, хватаясь за голову. «Раяна, с вами все в порядке?» «Да, магистр, голова просто болит». «Лекция скоро закончится, потерпите». «Конечно, я тут же принялась снова записывать». Так вышло, что для меня лекция закончилась несколько раньше. В дверь постучали. Магистр удивленно вздернул бровь, но разрешил. «Войдите». Дверь открылась. На пороге возник покровитель молний. Он не скрывал свою силу. Все, кто находился в аудитории, ощутили мощь его стихии. Мужчина с темно-фиолетовыми волосами до плеч, грозовыми глазами и острыми скулами смотрел прямо на меня. Я чувствовала, как холодеют пальцы, и сердце ускоряет свой бег. Это длилось всего несколько секунд. А потом покровитель все же соизволил перевести взгляд на преподавателя. «Я хочу поговорить со студенткой Раяной. Вы не против?» «Конечно, покровитель, я не против». Заикаясь, проблеял магистр. Да и кто бы мог ему возразить? «Раяна!» — рявкнул преподаватель. «На выход!» Я подскочила. Собиралась уже рвануть к двери, как велел преподаватель. Слишком велико было потрясение, слишком уж нереалистичные события, которые потрясли до глубины души. Пара на факультете огня. Обычная лекция. Вдруг врывается покровитель и заявляет, что хочет со мной поговорить. У всех на глазах. Но потрясение постепенно проходило. Я вдруг вспомнила, что непростая студентка. Это в глазах преподавателей и других студентов. Я всего лишь Раяна Эйр, безродная девчонка, маг ветра и огня. Но мы-то с покровителем знаем правду, и я не собираюсь бежать по первому же его зову. Он должен это понять. Иначе в дальнейшем позволит себе слишком много, как тот же Шейдер. В этот момент я благодарна бабушке за все, чему она меня научила. За выдержку, за умение владеть собой, в какой бы сложной ситуации ни оказалась. Студенты и преподаватель ждали, что я немедленно выполню приказ покровителя. И я, конечно, не стала перегибать палку, хотя очень хотелось заявить, что подойду к нему после пары, когда дослушаю лекцию. С преподавателя станется выволочь меня к покровителю за шиворот. Слишком все боятся покровителей, слишком перед ними преклоняются. Но я не побежала и не бросила вещи. Собрала тетрадь, учебники, ручку, все это аккуратно сложила в сумку, забросила ее себе за плечо, и только после этого, с высоко поднятой головой, без спешки, зашагала на выход из аудитории. Меня провожали ошеломленные взгляды и полнейшая тишина. Покровитель выгнул бровь, но тоже не стал комментировать мои действия. Молча дождался, когда перешагну порог. Я притворила за собой дверь. Покровитель схватил меня за руку и призвал магию. Я узнала эти потоки. Пусть стихии отличаются друг от друга, но потоки, которые разрывают пространство и приносят сквозь него, чем-то похожи. Такая бесцеремонность не столько разозлила, сколько напугала, потому что опять нужно что-то доказывать, опять защищаться, иначе они будут дергать меня, когда захотят и куда захотят. Только дай слабину, и все. На этом я проиграю, а покровители сорвутся с цепи. Затопчут, раздавят, подомнут под себя. От осознания, что сражаться придется постоянно, до тех пор, пока не удастся убедить каждого, что я не тряпичная кукла и не ручной хаос, которым можно управлять, сделалось страшно. В этот раз страх сыграл на руку. Хаос откликнулся мгновенно, хлестнул кнутом по вихрям из магии молнии, разрывая их. Стихия рассеялась, покровитель удивленно моргнул. Усилием воли взяла себя в руки, вежливо улыбнулась и также вежливо сказала. «Не переношу спонтанные перемещения. Когда меня резко куда-то дергают без подготовки, начинаю нервничать, а во время перемещений и вовсе укачивает». «Укачивает?» – поразился покровитель. «Я решила закрепить успех». «Да, укачивает. Хаос, опять же, сложно в таком состоянии контролировать. Он такое может вытворить. Страшно представить, куда бы занесло наши кусочки». «Кусочки?» Еще сильнее поразился покровитель. «Кажется, все, что он мог, это повторять за мной последнее слово». Я кивнула. «К сожалению, бывали уже неприятные случаи. Вы спросите других покровителей». «Что-то мне подсказывает, счастливая троица Ирхата Айлар и Шейдар с радостью повторит страшную информацию, лишь бы конкурентам жизнь усложнить. Возможно, даже приукрасят и добавят жутких подробностей». «Обязательно спрошу», — прищурился покровитель молний. «Я хотел с тобой познакомиться. Меня зовут Тэшар, я покровитель молний». «Раяна». «Тьфу, чуть не сказала покровитель хаоса». В общем, я не стала уточнять. Думаю, он бы не заявился, если бы не знал, кто я такая. «Покажешь свою магию?» «Какой быстрый! И нахальный! А главное, не стал ходить вокруг да около. Магию сразу посмотреть захотел. Значит, переместить пытался на тренировочный полигон? Боюсь, в академии это нереально. Слишком много магов вокруг». «Да, именно поэтому я предлагаю тренировочный зал». «С перемещениями, конечно, сложно», — заметила я. «Не то, чтоб мне очень уж хотелось поиздеваться над покровителем. Хотя нет, каюсь, хотелось. А еще не было никакого желания отправляться с ним неведомо куда. Вдруг попытается заточить, заставить его слушаться опять же». В вихре ветра появился Айлар. Вслед за ним в огненном вихре появился Ирхат. В какой-то момент кто-то из студентов завернул в коридор, увидел меня, трех покровителей, и упал в обморок. «Следили за мной?» – нахмурился Тэшар. «Ветер подсказал, где тебя искать, и что ты рядом с Раяной», – сказал Айлар. «Ох уж этот вездесущий ветер! Возможно, раньше я была бы рада видеть Айлара и Ирхата, но сейчас их вмешательство только сильнее настораживает». «Врываешься в академию, выдергиваешь Раяну с пары», — заметил покровитель огня недовольно. «К «Кто бы говорил?» — недобро усмехнулся Тышар. «Наслышан о ваших похождениях, наслышан. Только я не собираюсь тратить время на расшаркивание с простыми магами. Меня интересует исключительно маг хаоса». В этот момент в коридоре показался еще один студент. Ему было падать мягче, потому как рухнул прямо на первого несчастного. «Бедняги, к такому потрясению они точно не готовы. Тем более Тышар совсем не скрывается. Его сила наполняет все вокруг. Не удивлюсь, если это давление можно почувствовать даже за пределами учебного корпуса. Эрхат и Айлар в этом плане как-то поскромнее, но кто окажется в этом коридоре, тоже почувствует». «Еще покричи», — хмыкнул Айлар. «На всю академию, раз уж тебя не интересует». «Нет, так не пойдет. Я не выдержала. Я, конечно, дико извиняюсь за то, что влезаю в разговор между покровителями, но маг хаоса присутствует при этом разговоре и хочет сказать пару слов». Все три взгляда скрестились на мне. «Тышар, вы хотите проверить, насколько сильна моя магия, правильно понимаю?» Чуть помолчав, покровитель признал. «Да, хочу почувствовать ее». «Прекрасно. Вы сказали, что не собираетесь расшаркиваться с обычными магами, но вы признаете, что я маг необычный?» «Признаю». Тышар недобро прищурился, явно пытаясь понять, куда я клоню. «Вы к тому же сказали, что я вас интересую, а пока вы не увидели мою магию лично, вы не можете знать наверняка, насколько она сильна. Я это говорю к тому, что на данный момент вам, вероятно, не стоит делать поспешных выводов и отмахиваться от непознанной силы и от слов этой силы». Сделав паузу, уже прямо сказала. «Я вернусь на лекцию, а завтра, в выходной, мы с вами обязательно пообщаемся и обсудим условия нашего дружеского сражения». Я отвернулась, намереваясь открыть дверь лекционной аудитории. «Нахалка!» — пробурчал Тышар едва слышно. «Раяна!» — Эрхас схватил меня за руку. «Все, это уже слишком. Я и так напряжена до предела. Хаос снова вырвался и хлестнул по пальцам». Эрхат с изумлением отпустил мою руку. «Нахалка!» — повторил Тышар, качнув головой. Второе замечание игнорировать уже не стало. Повернулась к нему. «Я вынуждена отстаивать свои права, когда на меня пытаются давить. Однако цели нахамить или как-то оскорбить покровителей я не преследую». Прозвенел звонок. Вслед за звонком прозвенела тугая струна внутри меня. «Если сейчас выйдут студенты и застанут нас втроем, я этого просто не выдержу и так с трудом держусь. Слишком трудно противостоять покровителям, слишком тяжело». Несколько секунд Тышар смотрел на меня, а потом исчез в фиолетовом вихре. Почти сразу, бросив на меня нечитаемый взгляд, ушел Айлар. Эрхат задержался дольше остальных. «Мы поговорим с тобой вечером», — сказал он и тоже призвал магию. Спустя мгновение двери аудитории отворились, и в коридор хлынули студенты. «Кто тут у нас? Раяна! А где же покровитель? Почему так быстро от тебя ушел?» «Ну надо же, одногруппники не спешили расходиться, столпились у выхода из аудитории, смотрят на меня хищно, недовольно, а речь заводит Клеана. В ее глазах разгорается ненависть». «Вас волнует длительность нашего разговора? Серьезно?» Я изобразила удивление. «Ну, если бы ему было с тобой интересно, он бы точно задержался на подольше. Отстранил тебя, да? Выкинул с должности подстилки покровителей?» Началось. «Где покровители огня?» К Лиане тут же присоединилась ее подруга. «Столько времени кувыркались в одной постели, а потом тоже как-то перестал к тебе ходить. Надоело?» Ребята засмеялись. «Конечно, надоело. Как ее могло хватить надолго? Покровители предпочитают кого-то поинтереснее». Илана, Карвик и остальные из безродных смотрели на меня жалобно, с сочувствием, но выступить открыто против аристократов не решались. «Что ж, выводы я сделаю. Обязательно». «Мне вот что интересно», — сказала я. Кто из вас держал свечку, чтобы так уверенно заявлять, что мы с покровителем или покровителями кувыркаемся в постели? Кто-то ведь должен был видеть это собственными глазами. Иначе за подобные заявления можно и получить. «Да кто за тебя вступится, безродная подстилка?» — разозлилась подруга Калианы. «Может быть, покровители? Или твои родители? Ты здесь никто, и всем плевать на твою честь». «Как минимум, мне самой не плевать», — спокойно заметила я. «Правда, все мое спокойствие было только внешним. Эти глупые выпады слишком нелепы, чтобы всерьез разозлить. Но есть в этих выпадах еще кое-что, из-за чего все сложнее держаться». «Ты одна, Раяна. Ты не выстоишь против группы», — заметила Калиана. «А мне придется выстоять против всей группы?» «Придется, если не угомонишься. Даже эти...» Она кивнула на безродных ребят. «Сделают так, как скажу я. Поэтому мой тебе совет, Раяна, не нарывайся». «Может, мне покровителей предупредить, чтобы как-то потише ко мне приходили? А то и вправду наглость. Среди бела дня заявился прямо на пару. А все ради того, чтобы покувыркаться со мной посреди коридора. Непорядок». Я покачала головой. «Совсем обнаглел». «Ты что творишь?» — взвизгнула одна из подпевал Калианы. В глазах Калианы отразилось удивление и нечто очень похожее на страх. «Совсем спятила так говорить о покровителях». «А подозревать их в том, что они спят с безродной девкой?» «Что здесь происходит? Что за столпотворение?» Из аудитории вышел магистр, читавший нам лекцию. «У вас другая пара, и вам следует поторопиться, уважаемые студенты». «Да, магистр». «Конечно», — спохватились ребята. Калиана приблизилась ко мне. «Надеюсь, ты уловила предупреждение? Не притворяйся, Раяна. Ты знаешь, о чем именно я говорю. Не угомонишься — будет хуже». Калиана развернулась и поспешила уйти. Вслед за ней потопали остальные студенты, кроме безродных. «Раяна, извини, мы не можем вот так пойти против всей группы. Если бы их было меньше, если бы мнения разделились, мы бы обязательно...» «Я все поняла», — перебила я. «Не оправдывайтесь». Развернулась и пошла в противоположном направлении. «К счастью, у меня сейчас пара на факультете ветра. Не придется смотреть на эти злобные и предательские физиономии». Внутри все кипело. Меня начинало потряхивать. Слишком много всего навалилось. Сначала покровитель молнии заявился, пытался задавить своим авторитетом и силой магии. Потом Айлар, Ирхат. Их-то никто не звал. Зачем притащились? С трудом выстояла, не показала свою слабость. Дала отпор покровителям. И что? Теперь на меня набрасываются студенты. Опять вспомнили об этих слухах, которые ходили в конце первого курса. А мне больно, когда об этом говорят, потому что прекрасно знаю, что наши отношения и чувства с Ирхатом были не настоящими. С его стороны только ложь и желание повлиять на хаос. Меня как будто в грязь обмакнули. Как они смеют говорить обо мне и об Ирхате? Остальные намеки вовсе нелепы. Я смахнула слезу, нечаянно скользнувшую по щеке, и ускорила шаг. «Не пойду на пару. Никого не хочу видеть. Скорее бы добраться до комнаты. Скорее остаться одной и дать волю эмоциям». «Раяна, у вас же сейчас пара. Вы опоздаете». Угораздило же меня наткнуться на преподавательницу, причем именно на ту, которая будет читать сейчас лекцию. Уж ее-то не обмануть, что пару отменили – или что в расписании образовалось окно. «А, да, точно. Раяна, с вами все в порядке?» «Да, просто задумалась». Я развернулась и зашагала к учебному корпусу. «Не могу больше. Не могу. Кругом студенты, много-много студентов. Преподаватели тоже ходят. Ох, еще и Койл. Он-то что делает на факультете ветра? Когда все это закончится?» Паника накрыла внезапно. Я остановилась. Завертелась из стороны в сторону, пытаясь решить, куда податься, где скрыться от посторонних взглядов. Магия Наара заплясала разноцветными капельками. Сам Нара очутился рядом со мной, обнял и прижал к себе. Магия закружилась быстрее, заполнила собой все вокруг и нырнула в глубины пространства, унося нас прочь из Академии. Мы очутились в незнакомом месте, но я почти не обратила внимания, где это. Главное, что рядом только Наар. Главное, что никто больше не смотрит на меня, не смеется, не пытается надавить. Я всхлипнула, меня затрясло. «Тихо, Раяна, успокойся, все хорошо, дыши», – прошептал Наар, прижимая к себе. Несколько минут я так и стояла, уткнувшись в его грудь, беспорядочно цепляясь за ворот плаща и дрожа. «Дыши, Раяна, дыши, все хорошо, никого рядом нет, никто тебе не навредит». Его голос успокаивал, его руки гладили мою спину и волосы. Наар снова и снова повторял, что он рядом, что никто не может мне навредить. Исходящая от него сила обволакивала. Наконец я сделала еще один судорожный вдох и неуверенно отстранилась. Кажется, мне легче. «Посмотри на меня». Наар коснулся подбородка, приподнял мою голову. Я не стала сопротивляться. Посмотрела на него снизу вверх. «Уверена?» «Да, мне лучше», — выдохнула я, всматриваясь в черноту под его капюшоном. Наар тоже смотрел на меня. Я чувствовала его взгляд на себе. Рука скользнула по подбородку, поднялась к щеке. Кончики пальцев легко прошлись по коже, едва ощутимо, но от этого прикосновения перехватило дыхание. Таинственный надзиратель. Самое древнее создание нашего мира. Невероятно могущественный. И в то же время заточенный в тюрьме, как и все мы. Он знал богов, видел, как мир растет, развивается, когда-то, возможно, стоял с богами плечом к плечу и тоже наблюдал. А потом они оставили его. Наверное, меня должны пугать эти мысли. Сколько же Наару лет? Но мне не страшно. И сейчас, глядя в черноту под его капюшоном, я хочу податься вперед, чтобы... Может, чтобы снять капюшон и увидеть, наконец, его лицо. А может, хочу к нему прикоснуться так же, как он прикасается ко мне. Узнать, каково это. Я стояла почти неподвижно, позволяя Наару в задумчивости гладить мои щеки, скулы, подбородок. Чувствовала, как сбивается от волнения дыхание и как сердце стучит все громче и чаще. В какой-то момент я решилась, приподняла руку и потянулась к лицу Наара. Он резко отпрянул. «Не надо». «Но», желая скрыть неловкость, предположила, «меня шандарахнет твоей магией?» «Нет, это вряд ли. Просто не надо». Я качнула головой, но спорить не стала. «Что теперь делать? Покровители не отступятся, будут приходить один за другим, будут нападать на меня, требовать, чтобы я показала свою силу? Зачем им это? Хотят проверить, насколько я сильна? Смогу ли с ними сразиться?» «Покровители не единый организм. Все они состоят в совете, но при этом каждый мыслит по-своему. Да, они хотят знать, насколько ты сильна. Однако каждый преследует свою цель. Кто-то опасается, кто-то заинтересован и надеется использовать. Но все они хотят узнать, кто окажется сильнее, они или ты». «Как минимум, им достаточно собраться небольшой группкой, чтобы забить меня до смерти». «Если они на это решатся, им придется иметь дело со мной». «А ты сможешь им противостоять?» «Да». «Всем сразу?» «Да». «Ты говоришь об этом так уверенно». «Однажды они собрались все вместе, договорились между собой и напали на меня». От слов Наара по спине пробежал холодок. «После этого сменилось сразу несколько покровителей, а сиротевшим стихиям пришлось искать замену». Я передернула плечами. «Какой же мощью обладает надзиратель! А еще подумалось сразу, насколько он одинок, если даже покровители против него. Сердце болезненно сжалось. Я никогда не пойду против тебя». «Ты не можешь знать этого наверняка». «Могу. Это я знаю точно». Из-под капюшона раздался тихий смешок. «Ты что-то задумал? Планируешь как-то использовать магию хаоса?» «Нет, мне это не нужно», — Наар качнул головой. «Значит, у меня не будет поводов идти против тебя. И спасибо, Наар, спасибо за то, что вмешался». «Если бы я не вмешался, вполне вероятно, что хаос стер бы с лица нашего мира всю Академию». Он усмехнулся. «Несколько секунд мы еще смотрели друг на друга, и что-то мне подсказывало, что дело не в этом. По крайней мере, не только в этом». «Спасибо», — повторила я упрямо. «Но я по-прежнему не представляю, что делать с покровителями. Они ведь не успокоятся, будут приходить один за другим, и нет никакой уверенности, что я смогу выстоять против каждого». «Хаос силен, сильнее каждого покровителя. Но ты права, на данный момент у тебя слишком мало опыта. Стоит над этим подумать. Но для начала, как насчет небольшого угощения?» «Что? Угощение? Кажется, я только сейчас обратила внимание, где мы находимся. А это походило на самую обычную комнату, гостиную в каком-нибудь аристократическом доме. Или даже во дворце. Темно-синие стены с серебристой лепниной, дорогие картины с изображением пейзажей, вазы, статуэтки, прочие декоративные элементы, несколько диванов и кресел, посередине стол. Все это убранство было бы вполне обычным, если бы не огромное окно во всю стену с пола до потолка». Я поспешила к окну. «Интересно же понять, где мы оказались?» Ахнула, изумленно глядя на мир. «Мы настолько высоко, что мир под нами изгибается дугой, а вокруг космос и чуть выше стального цвета дымка, отрезающая наш мир от бесконечной вселенной». «Где мы?» – поразилась я. «Наар, что это за место?» «Когда-то этот дворец построили сами боги, они здесь и жили». «А ты?» Я повернулась к нему. «Я тоже здесь жил. Как насчет угощения?» «А ты ешь еду?» «Конечно. Я ведь живой». Он улыбнулся, и я это почувствовала. Двери гостиной отворились. С гигантским подносом, уставленным разнообразными блюдами, в комнату влетел дух. Зеленоватый дух. Кажется, дух растений. «Тебе прислуживают духи?» Удивилась я. «Да». «Но как? Они ведь послушны покровителям. Они могут шпионить за тобой». Дух поставил поднос на стол и недовольно фыркнул. «Спасибо, можешь идти», — разрешил Мунаар. Дух развернулся и припустил на выход. «Я пропустил свою магию сквозь них. Эти духи свободны от воли покровителей. Ты, кстати, можешь сделать так же». «А это любопытно. Свои духи, которые не подвластны покровителям. Армия духов! А если еще каким-то образом удастся их защитить, чтобы никто из магов не мог навредить, впитать их силу и суть? Армия непобедимых духов! Кажется, я начинаю понимать, почему покровители не в восторге от моего существования». Мы устроились за столом и на какое-то время погрузились в молчание, наслаждаясь трапезой. Не знаю, какие духи отвечали у Наара за готовку и как это вообще возможно, но блюда получились очень вкусные. То и дело я поглядывала на окно, откуда виднелся полускрытый дымкой космос, а временами поглядывала на Наара, пытаясь представить, как бы он мог выглядеть без капюшона. Длинные черные волосы – это все, что я знаю о его таинственной внешности. «У тебя много духов?» полюбопытствовала я. «Немало. Духи следят за всем дворцом». «Дворец, наверное, огромен?» «Да, пожалуй», усмехнулся Наар. «А можно мне его посмотреть?» «Можно, почему бы нет? Все равно ты зачастила ко мне в гости». «Зачастила? Но я здесь... Постой! В тот раз, когда ночью переместилась к тебе, я оказалась именно здесь?» «Да, на смотровой площадке дворца». «Как любопытно. Выходит, я собственными силами могу пробраться во дворец. А еще я могу перемещаться и с помощью потоков хаоса, как это делают покровители. Правда, еще не научилась. Это далось мне только один раз в ночь бала в честь окончания первого курса. Но еще я могу перемещаться в странное пространство, отличное от физического мира, и ходить по нитям судеб. Как бы научиться всему этому? После того, как поели, мы отправились на экскурсию. Наар показывал залы, я восхищалась их красотой. Везде высоченные потолки, терявшиеся где-то вдалеко над головой, а вот убранство каждого зала оказалось уникально. Один зал выдержан в голубых и темно-синих тонах. С гибкими, изящными линиями он походил на ледяной. Местами встречались стеклянные вставки с узорами, хотя стены оставались теплыми. Я на всякий случай их потрогала, убеждаясь, что это не лед. Другой зал явно был создан для отдыха. Зеленые тона, много растений, фонтанчик посреди и бегущая вода вдоль одной стены. Один зал напоминал мою комнату в общежитии на факультете ветра, благодаря обилию светлых, летящих тканей и удивительному простору. «Здесь случаем не побывали покровители стихий?» – полюбопытствовала я. «Нет, но все стихии были созданы богами», — ответил Наар. «Больше всего меня поразила смотровая площадка. Сначала мы поднялись по лестнице высоко-высоко, а потом вышли в самой высокой части дворца и очутились на широкой площадке со стеклянным полом. Хватило всего нескольких шагов, чтобы дверь за спиной исчезла. Вокруг как будто не было больше ничего, только стеклянный пол под ногами и великолепные виды на мир и на космос». «Это удивительно», — сказала я, поворачиваясь к Наару. «Рад, но пора подумать о деле». Как и в прошлый раз, он перенес сюда диван. Теперь я догадываюсь, что диван этот явно из каких-то комнат дворца, вполне соответствует по степени роскоши. Мы с удобством устроились на диване, глядя в потрясающую даль. «Ты не можешь сражаться с каждым. Не сейчас», — сказал Наар. «Поэтому тебе нужно сразиться только с одним». «С покровителем молний? Но чем это поможет?» «Тебе всего лишь нужно сделать так, чтобы это сражение увидели все остальные покровители». «Неожиданная мысль. Возможно, я повторюсь, но чем это поможет? Все равно каждый захочет попробовать силы». «Не обязательно. Если ты победишь, если они увидят поражение покровителя молнии, они не захотят тут же сразиться с тобой. Поостерегутся. Не захотят позориться и проигрывать юному хаосу». «А если наоборот? Захотят? Если посчитают, что это другой проиграл, а уж они-то...» «Не проблема. Если найдутся желающие, объяснишь им, чтобы встали в очередь. Ты хаос, Раяна, и можешь диктовать условия. Можешь требовать, чтобы после показательного сражения тебя оставили в покое. Хотя бы на время, на год или два». «Да как я могу требовать? Их много, а я одна, и еще не доказала, насколько сильна. Я сама еще не верю в свои силы». «Если у них или у тебя возникнут сомнения, тогда свое слово скажу я». В голосе Наара снова почувствовалась улыбка. Почему-то она показалась мне даже зловещей. «Спасибо, Наар. Не представляю, как бы я справилась без тебя. Наверное, никак». «Любой юной силе нужна поддержка». «И все же никто не обязывал тебя мне помогать». «Не обязывал. Это верно». Я вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. «Значит, один показательный бой. Но я не могу быть уверена, что смогу победить». «Как же наивны эти покровители», — усмехнулся Наар. «Выступают против такой силы. Ты только представь, Раяна, та мощь, которую ты применила в сражении с Шейдером, это была чистая сила хаоса, как чистая энергия стихии. Но есть то, чего не могут покровители. Ты можешь видеть нити судеб, влиять на них». «У покровителей есть нити судеб?» «Да, есть. Недавно ты пропустила хаос через нити судеб духов, и те почувствовали, что ты можешь влиять». Я могу сделать то же самое с покровителем, но не уверена, что получится. Снова вздохнула. А ведь такая потрясающая мысль. Потренируйся. С тобой? И со мной тоже. Но что-то мне подсказывает, в скором времени ты сможешь потренироваться на самом покровителе. Ну да, во время показательного боя. Наар таинственно промолчал. Поднявшись с дивана, предложил следовать за ним. Мы снова шли по дворцу, в этот раз недалеко. Наар толкнул высокие двустворчатые двери, впуская меня в незнакомый зал. Нет, все-таки не зал, полукруглая площадка без стен. Все тот же космос за ее пределами прикрытый дымкой. Выложенный из темно-синего камня пол. Местами этот камень кажется полупрозрачным. Парапет совсем невысокий, только мне до талии. «Будем тренироваться здесь. Не бойся, твоя магия не покинет этот дворец». «Потрясающе!» — выдохнула я. «Может, будем тренироваться здесь всегда?» «Может быть», — согласился Наар. «Кстати», — я смутилась, — «совсем забыла сказать. Спасибо, спасибо, Наар, за то, что помог с комнатой, защитил ее». «Я не мог допустить, чтоб покровители толпами ломились к тебе».